и сердце Вен вдруг сжалось по Лехе. В сущности, невинному созданию, которое он, Вен, втравливает в достаточно стрёмное дело. Но потом подумал, не я, так другие втравят. Он из тех, кому на роду написано стать жертвой. Почему он так думал, он и сам не знал. Может быть, потому что услышал уверенный нахальный голос Стаса? «Да вы что, за дебила меня держите?» — спросил тот, даже с некоторым презрением. «Вот гнусный-то парень», — подумал Вейн. «Опять же его находка! Ядри налево! Неужто думаете, я из их команды? Да они помоечники!» «Однако ты с помоечниками очень миленько разъезжал и бабки выколачивал, а потом и другое. Как это? Самое дорогое у человека жизнь, и дается она... Та-та-та!» И Вейн сурово сказал: «Приедешь в 7 часов туда-то», и повесил трубку. Ну уж с этим гейшем Лина его погонит. Потом он вдруг подумал, что стоит привлечь и Ирину. Возможно, она обижается, что вдруг оказалась лишь кухаркой. А она женщина хоть и не такая умная и проницательная, как Лина, но взгляд у нее есть, и совсем иной, чем у него и у Лины. Ее мнение тоже можно выслушать. Принимать Стаса по настоянию ВН они будут в квартире старушки, чтобы, если что не так, особо не светиться. Хотя Стас, мальчонка, настолько ушлый, что от него не скроешь ничего. Ладно, но все же не в их родной обители. Ноги несли его домой. Наверняка где-нибудь под кустом валяется пьяненький Леха. Но все равно он лучше Стаса, — подумал он и сам себе ответил. Он — дитя природы, романтичное и вороватое, нежное и агрессивное, но все это естество и правда его натуры, нетронутой цивилизацией, а Стас — ее продукт, причем не из холодильника, а с солнцепека. Но, войдя во двор, он нигде Леху не увидел. Но зато, когда вошел в дом, из кухни выглянула Ирина Андреевна и прижала палец к губам, улыбнувшись и кивнув на дверь залы. Там, оказалось, спал, свернувшись калачиком на диване и сняв только туфли в своем шикарном сафари, Леха. Ирина Андреевна сказала, ласково глядя на Леху: «Такой вежливый мальчик! Сказал, что у вас будет работать, и попросил позволения вздремнуть. Очень устал. Я видела, он тут водочки немного купил. Закуску ему сделала. А он ничего не съел». Тут Вейн увидел рядом с банкой водки на полу, у дивана, тарелочку с ветчиной, сыром и маринованным огурчиком. Огурчик был надкушен. Вейн расстроенно подумал: вот так и будет, наверное. Но ему было приятно, что Ириша не рассердилась, а отнеслась по-доброму к Лехе. Видно, что-то в нем почуяла, как и он сам. Вернулась Лина, веселая, боевитая, молодая и прекрасная, в сереньком сарафанчике типа комбинашки и коротеньком полупрозрачном пиджачке. Она плюхнулась в кресло и сказала: «Сделала все, и даже сверх этого. Завтра начинают ремонт. Нашла 2 отличных парней для охраны. Из ОМОНа. Один сын моей приятельницы, другой его лучший друг, Саша и Сережа. Теперь нам нечего бояться». ВН подумал, что при всем своем уме Лина все же очень часто напоминает ему восторженную девчонку. Хорошо, если эти Саша и Сережа порядочные люди. «Потом я подумала», — продолжила Лина, затягиваясь сигаретой, так что треск шел, — «ведь я актриса, а не прораб, и мне надо поискать наших гейш среди актерской молодежи, которая нынче, говоря нежно, живет не сладко. А сегодня посмотрим еще клиента. Как ты, Ириша, хочешь поприсутствовать?» «Умница! Вейн только что хотел предложить тоже.